Иные были более сурового, хотя, быть может, более верного мнения, говоря, что против зараз нет лучшего средства, как бегство перед ними. Руководясь этим убеждением, не заботясь ни о чем, кроме себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилья, родственников и имущество и направились за город, в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были, а намеренно обрушится на оставшихся в стенах города. Точно они полагали, что никому не остаться там в живых, и настал его последний час. Хотя из этих людей, питавших столь различные мнения, и не все умирали, но не все и спаслись. Напротив, из каждой группы заболевали многие повсюду, и как сами они, пока были здоровы, давали в том пример другим здоровым, они изнемогали, почти совсем покинутые. Не станем говорить о том, что один гражданин избегал другого, что сосед почти не заботился о соседе, родственники посещали друг друга редко или никогда, или виделись издали. Бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата и нередко жена мужа. Более того и невероятнее, отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболевали, а их количество не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей, таковых было немного, или корыстолюбие слуг, привлеченных большим не по мере жалованием. Да и тех становилось немного, и были то мужчины и женщины грубого нрава, непривычные к такого рода уходу, ничего другого не умевшие делать, как подавать больным, что требовалось, да присмотреть, когда они кончались». Отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и жизнь. Из того, что больные бывали покинуты соседями, родными и друзьями, а слуг было мало, развелась привычка дотоле неслыханная, что дамы, красивые, родовитые, заболевая, не стеснялись услугами мужчины, каков бы он ни был, молодой или нет, без стыда обнажая перед ним всякую часть тела, как бы то сделали при женщине, лишь бы то потребовала болезнь, что, быть может, стало впоследствии причиной меньшего целомудрия в тех из них, которые исцелились от недуга. Умирали, кроме того, многие, которые, быть может, и выжили бы, если бы им подана была помощь. От всего этого и от недостаточного ухода за больными, от силы заразы число умиравших в городе днем и ночью было столь велико, что страшно было слышать о том, не только что видеть. От того, как бы по необходимости... развелись среди горожан, оставшихся в живых, некоторые привычки, противоположные прежним. Было в обычае, как то видим и теперь, что родственницы и соседи собирались в дому покойника и здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близки. С другой стороны, у дома покойника сходились его родственники, соседи и многие другие горожане, и духовенство, смотря по состоянию усопшего. И сверстники несли его тело на своих плечах в погребальном шествии со свечами и пением в церковь, избранную им еще при жизни. Когда сила чумы стала расти, все это было заброшено совсем или по большей части, а на место прежних явились новые порядки. Не только умирали без сходбища многих жен, но много было и таких, которые кончались без свидетелей, и лишь очень немногим доставались в удел умиленные сетования и горькие слезы родных. Вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки, и общее веселье. Обычай, отлично усвоенный в виде здоровья женщинами, отложившими большую частью свойственное им сострадание. Мало было таких, тело которых провожали бы до церкви более 10 или 12 соседей. И то непочтенные, уважаемые граждане, а род могильщиков из простонародья, называвших себя бекинами и получавших плату за свои услуги. Они являлись при гробе и несли его торопливо и не в ту церковь, которую усопший выбрал до смерти, а чаще в ближайшую, несли при немногих свечах или вовсе без них, за четырьмя или шестью клириками, которые, не беспокоя себя слишком долгой или торжественной службой, с помощью указанных бекинов клали тело в первую попавшуюся незанятую могилу. Мелкий люд, а может быть и большая часть среднего сословия, представляли гораздо более плачевное зрелище. Надежда либо нищета побуждали их чаще всего не покидать своих домов и соседства, заболевая ежедневно тысячами, не получая ни ухода, ни помощи ни в чем, они умирали почти без изъятия. Многие кончались днем или ночью на улице, иные, хотя и умирали в домах, давали о том знать соседям не иначе, как запахом своих разлагавшихся тел. И теми, и другими умиравшими повсюду все было полно. Соседи, движимые столь же боязнью заражения от трупов, сколько и состраданием к умершим, поступали большей частью на один лад. Сами, либо с помощью носильщиков, когда их можно было достать, вытаскивали из домов тела умерших и клали у дверей, где всякий, кто прошел бы, особливо утром, увидел бы их без числа. Затем распоряжались доставлением носилок. Но были и такие, которые за недостатком в них клали тела на доски. Часто на одних и тех же носилках их было по два или три, но случалось не однажды, а таких случаев можно было насчитать множество, что на одних носилках лежали жена и муж, два или три брата, либо отец и сын и так далее. Бывало также не раз, что за двумя священниками, шествовавшими с крестом перед покойником, увяжутся двое или трое носилок с их носильщиками следом за первыми, так что священникам, думавшим хоронить одного, приходилось хоронить шесть или восемь покойников, а иногда и более. При этом им не оказывали почета ни слезами, ни свечой, ни сопутствием. Наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. Так оказалось воочию, что если бы обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Так как для большого количества тел, которые, как сказано, каждый день и почти каждый час свозились к каждой церкви, не хватало освященной для погребения земли, особливо, если бы по старому обычаю всякому захотели отводить особое место, то на кладбищах при церквах, где все было переполнено, вырывали громадные ямы, куда сотнями клали приносимые трупы, нагромождая их рядами, как товар на корабле, и слегка засыпая землей, пока не доходили до краев могилы.